Глава 38. У меня сердце едва не выскочило из груди, когда я увидела Мэтью неподалеку от лестницы. Наше мероприятие по смене власти в этом королевстве в любой момент могло сорваться. «Все прошло так, как я и хотел», — сказал Мэтью, а я довольно выдохнула. «Забрал несколько кристаллов и спрятал их в саду. Он им внизу память стирает». По моему телу пробежала дрожь. «То есть у тех девушек еще и память стерта? Какой кошмар! А ведь кристаллы забвения не только внизу были, но и в зале, где мы танцевали. Значит, будет бал, на котором многим просто сотрут память». Я обвела взглядом других девушек. Мария Леви, как всегда, посмотрела на меня с ненавистью. Фиона просто отвела глаза. Зато Люсия Буржа едва сдерживала интерес. Сейчас же король всех нас созвал в другую часть замка. «Мои милые дамы», — начал король, обводя всех взглядом, — «я собрал вас всех сегодня, потому что у меня запланировано небольшое событие в саду. Возможны всплески магии. Так что я вам настоятельно рекомендую побыть пока что здесь». «Но, Ваше Величество, а почему мы не можем пойти с вами?» — спросила Мария Леви. «Я к вам вернусь. Не брошу же я своих невест одних!» — вставил король и улыбнулся хищно. У меня аж дрожь прошла по телу. Я посмотрела на Мэтью. Видимо, придется опять отпускать его на проверку того, что задумал король. Взгляд короля скользнул ко мне с котом. Эдуард хмыкнул. Мэтью вцепился в меня когтями. Я же сцепила зубы, потому что слишком больно стало. Ему стоило бы контролировать себя хоть немного. Король развернулся и вышел вместе со стражей из зала. Мы с Фионой переглянулись. «Нужно посмотреть, что там будет», — сказал Мэтью. «Надо узнать, что то за всплески магии». Я тяжело вздохнула. «И как?» Дверь в зал закрыли. Для меня же это все казалось сплошной ловушкой. Мне совершенно не нравилось то, что могло происходить в саду. И почему нас вообще оставили здесь? «Я вытащил кристаллы на улицу. Но так быстро никто бы не смог обнаружить пропажу кристаллов. Там что-то другое». Я покачала головой. «Что-то нас постоянно заставляют где-то сидеть», — внезапно сказала Фиона. Взгляды девушек устремились к ней. «А куда нам идти, если король сказал сидеть нам здесь?» — спросила Мария Леви. Я нервно сглотнула, когда увидела шрамированную Элизу. Девушка выглядела расслабленной и спокойной, будто ночью ничего не произошло. Даже удивительно было видеть ее тут. Что ж тогда было в подземелье? «Да, я согласна», — внезапно отозвалась Люсия Буржа. «Тогда нам нечего тут делать», — произнесла Фиона. «Не будете слушать короля, то у вас и шанса не будет стать его женой», — фыркнула Мария Леви. «С одной стороны, я поняла правильно Фиону. Если из зала выйдем только мы с котом, то будет не очень хорошо. А вот если помимо нас выйдет кто-то еще... Только надо было подтолкнуть кого-то отправиться отсюда первыми». «Думаю, что король будет не против, если мы выйдем», — ответила Люсия Буржа. «В конце концов, сколько можно сидеть в заперти?» «Но это король Эдуард», — вставила колеблющаяся Мария. «Лично у меня приближается выброс магии», — вставила Люсия. «И мне не хотелось бы задеть кого-либо из присутствующих здесь». Она первой и направилась на выход. Следом за ней пошла Фиона, кинув на нас взгляд. Еще пара девушек присоединилась к ним. Оставаться один на один с Марией у меня тоже не было желания. Вот только дверь не поддалась, а по ту сторону раздался голос охранника, сообщившего нам, что никого выпускать он не будет, мол, сидите внутри. «Но у меня будет выброс», — сказала Люсия. «Приказ короля ясен. Не выпускать, пока не придет новый приказ», — раздалось из-за двери. Я покосилась на Мэтью. «Просто прекрасно. Мы остались один на один с магом, который вот-вот мог взорваться магией. Я же прекрасно помнила, насколько сильна магия Люсии Буржи. У меня есть небольшая идея, как узнать, что происходит в саду. Внезапно послышалось в моей голове. Я от непривычки вздрогнула. Все же еще сложно привыкнуть к тому, что со мной могут ментально связаться. «И что?» — спросил Мэтью. «Можно запустить прослушку, но нужна магия Леры», — вставила Фиона. Я округлила глаза, предварительно отвернувшись от остальных участниц. Благо, в этот момент никому до меня дела не было. Остальные пытались уговорить стражника выпустить их, обещая тому все мыслимые и немыслимые кары. Я же уже делала такое на лестнице, и там все было спокойно и без проблем. «Да, у нее уже получилось один раз провернуть такое», — вставил Мэтью. «Только сейчас расстояние слишком большое. Нужна дополнительная магия». «Я поддержу. Просто представь огонек, который может слышать и проходить сквозь стены», — подтвердила Фиона. Я кивнула. Мы скрылись от других глаз, отойдя вглубь зала. Моя задача была сосредоточиться на прослушивании. Что ж, это несложно. Я представила, как нас окутывает нечто. Перед глазами появилась пелена. Я пошатнулась, а затем тяжело вздохнула. И тут в меня будто влилась какая-то энергия. Она вмиг окутала меня, придавая сил. Ее было настолько много, что я буквально тонула в ней. Представила, что от меня отлетел небольшой огонек, и он мог не только слышать, но и видеть. При этом он был невидим для других. Огонек спокойно выскользнул сквозь стену зала и полетел по саду, направляясь туда, где был король и его свита.